«Пап, я не танцую». «Неужели никто не пригласил?» — расстроенно спросил отец, тщательно споласкивая посуду. «На весенние танцы девушки приглашают парней», — успокоила его я. «Да?» — Чарли нахмурился. Мне стало его жаль. «Наверное, трудно быть отцом и жить в постоянном страхе, что однажды твоя дочь встретит парня своей мечты. Или наоборот, никогда никого не полюбит. Бедный Чарли, лучше ему не знать, кому принадлежит мое сердце». Махнув рукой на прощание, Чарли ушел, а я пошла наверх чистить зубы и собирать учебники. Не успела патрульная машина отъехать, как я бросилась к окну. Серебристый «Вольво» уже стоял на нашей подъездной дорожке. Я сбежала по лестнице, гадая, как долго продлятся наши отношения. Вот бы они продолжались вечно. Эдвард ждал в машине и даже не поднял глаза, когда я захлопнула входную дверь. Я подошла к машине и нерешительно помедлила, залюбовавшись его белозубой улыбкой. «Доброе утро!» — поприветствовал он меня вкрадчивым бархатным голосом. «Как дела?» Золотистые глаза пристально изучали мое лицо, будто в вопросе был какой-то подтекст. «Хорошо, спасибо. Разве может быть иначе, когда он рядом?» «Ты какая-то усталая», — тактично намекнул он на темные круги под моими глазами. «Плохо спала», — призналась я, закрываясь волосами. «Я тоже», — подразнил он, поворачивая ключ зажигания. Я уже привыкла к негромкому урчанию мощного мотора. Наверное, мне нелегко будет сесть за руль своего пикапа. «А чем ты занимался ночью?» — полюбопытствовала я. «Ну уж нет», — усмехнулся Эдвард. «Сегодня моя очередь задавать вопросы». «Ладно, что ты хочешь узнать?» «Какой твой любимый цвет?» — серьезно спросил он. «Каждый день по-разному. Например, сегодня, наверное, коричневый», глядя на свою водолазку, ответила я. «Коричневый?» — недоверчиво фыркнул он. «Конечно», — оправдывалась я. «Коричневый теплый. Я так скучаю по коричневому. А здесь все, что должно быть коричневым — стволы деревьев, скалы, земля, покрыто мхом». Мои слова чем-то задели Эдварда. Он задумчиво смотрел на меня. «Ты права. Коричневый теплый». Нерешительно коснувшись моих волос, он заправил выбившуюся прядь за ухом. Скоро мы уже были в школьном дворе. Выбрав на стоянке место поудобнее, Эдвард вновь повернулся ко мне. «Какой диск ты сейчас слушаешь?» — спросил он таким тоном, будто мне предстояло признаться в убийстве. В последнее время я слушала только диск, который подарил Фил. Услышав название группы, Эдвард усмехнулся. Открыв небольшое отделение под магнитолы, он вытащил целую стопку дисков и передал мне. «Неужели Дебюсси хуже, чем это?» Эдвард показал на диск со знакомой обложкой. «И так целый день. Встречай меня с английского». По дороге на испанский, даже во время ленча, он выпытывал у меня мелкие подробности моей биографии. Какие фильмы я предпочитаю, какие не смотрю никогда, где бы хотела побывать, что читаю перед сном. Не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось столько о себе рассказывать. Я очень смущалась, боялась, что ему неинтересно, но искреннее внимание, бесконечная череда вопросов заставляли меня продолжать. В основном вопросы были простые, лишь некоторые вгоняли меня в краску. Зато когда я краснела, Эдвард тут же выдавал очередную партию вопросов. Например, когда он спросил, какой мой любимый драгоценный камень, я тут же выпалила топаз. Вопросы летели с бешеной скоростью. Это напоминало психологический тест, где нужно отвечать то, что первым приходит в голову. Наверное, услышав ответ про топаз, Эдвард задал бы мне еще добрую сотню вопросов, но я густо покраснела. Зарделась я потому, что до недавнего времени я больше всего любила гранат. Однако разве я могла ответить иначе?